Мы похоронили девчонку на том самом холме, где стояли, и водрузили на могилу подходящую плиту местного известняка, на которой выбили сакраментальное, неизвестное, приблизительно 14 лет, и такую же приблизительную дату. И пошли дальше мимо туш животных, рассеянных в измятой, забрызганной кровью траве. Мы успели отойти километра на полтора, а дозоры того больше. И я немного удивился, увидев, что ребята остановились, а Рады бегом несется ко мне. «Что случилось?» — крикнул я. Рады, еще не добежав, замахал рукой. «Страусы!» «Чего?» — изумился я. «Страусы!» — Рада подбежал вплотную. «Честно слово, настоящие страусы! Вот такие!» Он махнул рукой, подпрыгнув на месте выше головы. «Штук пять! Чешут нам навстречу!» Македонец откинул со лба волосы, выбивавшиеся из-под повязки. «Вон, смотри!» Я посмотрел. Оставшиеся трое дозорных спинами вперед отступали в нашу сторону, а на них, ритмично покачиваясь и выкидывая голенастые ноги, надвигались, растаяв для устойчивости обрубочки крыльев, пять страусов? Да, похоже. Только у страусов не бывает таких мощных тяжелых клювов. Где-то я видел таких птиц, где-то видел. «Диатримы, черт побери!» — закричал Андрей. «Это же диатримы!» «Ну, конечно!» — я похолодел. «Птицы-хищники, не летающие, но невероятно быстрые! Мы же про них читали в палеонтологии в картинках!» «Сюда! Все сюда! Скорей! Бегом! В круг!» — крикнул я и на бегу, выхватывая наган, бросился навстречу наконец-то догадавшимся побежать ребятам. «Олег!» — истошно закричала Танюшка. «Держите ее!» — бросил я через плечо. Пробежав полпути, обнаружил, что рядом со мной несется Фергис, заряжавший на бегу аркебузу. «Назад!» — прохрипел я. Ирландец сплюнул, коротко усмехнулся, и я отметил, что нас догоняет еще и Димка, не нашедший в себе сил бросить товарища. Остальные, слава богу, образовали плотный круг с девчонками внутри. Мимо нас проскочил Андрей, крутнулся, на пятках встал рядом, побежал с нами. Ян помогал Видову, который, кажется, подвернул ногу. «Мы прикрыли их, я скомандовал. Бегите к нашим, дальше!» Аркебуза Фергюса коротко щелкнула. Бежавшая передняя огромная птица остановилась и с гневным клекотанием затанцевала на месте. Фергюс ошалело выругался по-ирландски. Его пуля отскочила от перьев. Я мгновенно оценил обстановку. «Назад! К нашим!» — приказал я. «А ты?» — Андрей сжимал в руке палаш. «Ты как же? У меня револьвер!» «Да от них пули!» — начал Фергис, но я зарычал. «Убирайтесь!» — и, встав на колено, принял изготовку для стрельбы. Передняя птица неслась, откидывая голову назад для удара. Полста метров, 40, 30. «Так!» «Так, все-таки револьверные пули не аркебузные, да и целил я в голову». Диатрима рухнула, ее клекот захлебнулся, огромные оранжевые лапы вырывали клочья травы с дерном. Я прицелился в другую, трах. Диатрима мотала головой, приплясывая то на одной, то на другой ноге. Я, кажется, выбил ей глаз. Но три ее соратницы обогнули раненую с обеих сторон. И неслись на меня. Я открыл шторку барабана и начал выбивать гильзы. Говорят, у западных револьверов экстракция одновременная. Барабан откинул в сторону, и гильзы сами из него выпрыгивают. Все, желтый клюв секирой навис надо мной и обрушился на подставленную аркебузу Фергиса. Второй удар пришелся ему в левое плечо, и я услышал, как он, падая, бросил мне, заливавшим кровью ртом: «За что я тебя люблю, русский, с тобой всегда весело!» Он дал мне 2 секунды, и на третьей я влепил 3 пули, которые успел вставить в барабан в близкий и бессмысленный птичий глаз. 2 уцелевших и 1 раненую диатриму ребята разнесли в клочья. Юджину разодрали правое плечо, Йенсу правое бедро, но больших потерь не было. Вот только Фергюс умер на руках у Димки буквально через минуту после того страшного удара, сломавшего ему плечо и разорвавшего артерию на шее. «Мне бы только чтоб жизни, смерть моя пригодилась», — тихо сказал Йенс, кладя мне руку на плечо. Димка тихо, безутешно плакал над телом друга, стоя рядом с ним на коленях. Остальные молчали. «Не Руда?» — спросил я. Янс кивнул. «Он мне жизнь спас». «А ты спас ребят?» — ответил Янс. «Я возьму его аркебузу», — сказала Ингрид. «Тань, поучишь меня стрелять?» Димка очень осторожно уложил удобней голову Фергюса. Поднялся с колен, не пряча мокрых глаз, и сказал: «Он меня спас на Балтийском побережье. Почти 5 лет мы вместе были. Вот ведь чушь какая! Даже не в бою! Даже не в бою!» «В бою!» — вдруг сказала Зорка. «В бою! В этом мире все бой!» Димка несколько секунд смотрел на нее, потом достал свой топор. «Отрублю голову этой твари! Фергюсу на могилу, он был бы доволен!» И, сглотнув комок, пошел к мертвым птицам. Водой наполнены горсти, карту спешили поднести. Прок пили воду черногорцы и жили впрок до 30. А умирать почетно было среди пуль и матовых клинков. И уносить с собой в могилу двух-трех врагов. Пока курок в ружье не стерся, стрелял из сёдел из колен, и в плен не брали черногорца. Он просто не сдавался в плен, а им прожить хотелось доста. До жизни жадным без лихвой, в краю, где гор и небо вдосталь, и море тоже с головой. 600 тысяч равных порций воды живой в одной горсти. Но проживали черногорцы свой долгий век до 30. И жены их водой помянут, и прячут их детей в горах до той поры, пока не станут держать оружие в руках. Беззвучно надевали траур, им заливали очаги, и молча лили слезы в траву, чтоб не услышали враги. Чернели женщины от горя, как плодородная земля. За ними вслед чернели горы, себя огнем испепеля. Но было истинное мщенье, бессмысленно себя не жгут. Людей и гор самосожжение, как несогласие и бунт. И 5 веков, как божьи кары, как вместе сына за отца. Бывали горные пожары и черногорские сердца. Цари менялись, царедворцы, но смерть в бою всегда в чести. Не уважали черногорцы, проживших больше 30. Степь кончалась. Вот уже 3 суток над горизонтом выше и выше вырастали граненые слоистые каменные столбы. Там начинались кордильеры. Река, вдоль которой мы шли уже почти неделю, Танюшка сказала, что это Арканзас, постепенно забиралась вглубь земли и сейчас бежала, ревя и грохоча в каньоне на глубине почти 20 метров. А лето подбиралось к своей середине. Я шел в передовом дозоре вместе с Сергеем, Юджином и Димкой. Мы шагали вместе уже почти 2 часа, большую часть дороги нашего дозорного срока. Молчали, и до такой степени домолчались, что вздрогнули, когда Сергей вдруг сказал: «Я уже 5 минут наблюдаю что-то непонятное. Смотрите, вдоль берега до большого дерева, которое почти упало в реку». «Столб!» — вырвалось у Юджина. «Там стоит столб! Не скала, не дерево, а столб!» Я свистнул, подавая сигнал основному отряду, а сам ускорил шаг вместе с дозорными. Мы почти бежали. И вот стало видно, что площадка вокруг столба радиусом 10 метров вымощена серовато-желтым булыжником, гладким и округлым. И еще ближе стало ясно, что это вбитые в землю до надбровий черепа. Черепа урса, а столб украшала врезанная, неприбитая надпись на широкой доске. «Нелюдям вход воспрещен. Граница. Колония Колорадо». «Уже интересно», — признал я, окидывая взглядом горы. «Может, старая?» «Дерево доски относительно свежее», — заметил Сергей. «Ну, в конце концов, путь тут закрывают урса, а не нам. Да и мы не собирались чинить никаких беззаконий». «Хорошо, пошли», — решительно сказал я.